Это который ржал, когда сено подешевело. Реплика эта в тот же день стала известна всем клирикам Москвы. Духовные школы не существовали в нашей стране 20 с лишним лет. Но когда они вновь открылись после войны, в них немедленно проявилось многое из того, что было свойственно дореволюционной Бурсе. Они именно возродились, несмотря на совершенно новые условия и на то обстоятельство, что, в отличие от старых времен, дети клириков составляют в нынешних семинариях незначительный процент. Быть может, главный признак, который роднит старые и новые духовные школы – юмор, веселый бурсатский фольклор. Я уже упоминал о том, что в семинариях до сих пор составляются пародийные акафисты, высмеивающие начальствующих и преподавателей. Но вот шутка с политическим оттенком, и в 70-е годы, когда она была в ходу, ее авторы и исполнители могли за нее поплатиться. К сожалению, в записи это сильно проигрывает. Тут все надо произносить вслух соответствующими интонациями. Дьякон Ван Мем, чтец Прокимен, глаз четвертый. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Хор: пролетарии всех стран, соединяйтесь. Чтец: призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Хор: пролетарии всех стран, соединяйтесь. Чтец: пролетарии всех стран. Хор: соединяйтесь. Диакон: премудрость. Чтец: соборного послания Леонида Брежнева чтения. Диакон Ван Мем. Чтец: дорогие товарищи. В 50-е годы в Московской духовной академии обучались два студента. Один из них был араб, а другой русский. Жили они вдвоем в одной комнате. Были они молодые и здоровые, а потому Великим постом постоянно чувствовали приступы голода. А тут, как на грех, студента-араба посетили родственники и тайно передали ему сырую курицу. Получивший этот дар, он сумел уговорить своего соседа по общежитию тайно зажарить птицу и съесть. Они раздобыли электрическую плитку, сковородку, заперлись в своей келье и приступили к стряпне. Запах жареного скоро проник в коридор, и это учуял один из преподавателей. Он подошел к двери, из-под которой несло скоромным, постучал и потребовал немедленно открыть. Войдя в комнату, преподаватель указал на плитку со сковородкой и грозно спросил: «Что это у вас?» «Курица», — обреченно отвечал русский студент. «Но на оливковом масле», — с вызовом добавил араб. Бурсак забежал на семинарскую кухню. Увидев кусок сыра, он схватил его и отправил в рот. «Ты что?» — возмутилась повариха, — «ведь сегодня среда!» «Разве? А я думал, пятница!» Еще о посте. В семинарию поступил мальчик, как видно, из семьи от церкви далекой. Через несколько дней он объявил своим новым товарищам: «Я поститься не могу, я буду ходить в коклетную». На экзаменах по гомилетике, искусству проповеди, бывают такие вопросы. Сказать слово на заданную тему. Например, первое обращение к пастве священника, только что назначенного на приход. Мне самому довелось на экзамене произносить такую проповедь. Так вот, бурсаки сочинили небольшой стишок. Первое слово пастыря к пастве. «Благословен Бог наш, я поп ваш, и ныне и присно владыкой присланный, и во веки веков».